362. Июнь, 17. Крушение феноменального мира, происходящее при переходе великих границ, не касается самого мира, который продолжает существовать, как и раньше, но касается духа, переходящего на совершенно иную плоскость жизни. Тот мир ярче и богаче земного, и возможности его несравненно шире и необычнее, но полнота осознания их требует подготовки, и именно в условиях плотного мира. Ни лучше, ни мудрее не становится человек, входящий в этот чудесный мир, порой даже хуже, ибо там слишком много соблазнов и искушений, а яркость и реальность мысленных форм их только усиливает и обостряет. Все то, что преодолено и обуздано на земле, дает свои определенные следствия там, и спело пожинает победивший низшую природу свою от этой победы. Если бы люди верили, какое огромное значение для надземного пребывания имеет очищение сознания от всякого сора, как бережно и осмотрительно наблюдали бы они за своими мыслями, чувствами, желаниями и устремлениями, чтобы освободиться от скверны.